Редкий свисток оглашал воздух, испуганных англичан и американцев выводили тайком через задние дворы. Они были в восторге и в ужасе. Они видели настоящее дно. Когда они уходили, зажигался свет, и все эти опаши, воры и убийцы спокойно разгримировались и шли к львице, тоже разгримировавшейся, получать свой разовый гонорар. Это были актеры из маленьких театров, а сама львица была актрисой из «Одеона». Вся эта комедия разыгрывалась для переживаний доверчивых иностранцев. Так жил и веселился Париж. Правда, где-то на заводах, шахтах и фабриках рабочие поднимали голос, требуя защиты труда и социальных реформ. Газета «Юманите», орган коммунистов, увеличивала свой тираж. Время от времени разражался блестящей речью на выборах Марсель Кашен, громил буржуазию Торрес. На демонстрациях пели «Марсельезу», но все это тонуло в общем благодушии. А на окраинах жили люди, собственно, не жили, а существовали каким-то непонятным образом. По дороге в Нейи или Венсен тянулись целые кварталы жалких лачуг, сколоченных из каких-то ящиков, кусков ржавой жести, соломы с дырками окон, заткнутыми тряпками, обклеенными старыми афишами и газетами. На веревках сушилось грязное тряпье, полуголые черные дети копались в мусорных кучах. Дорогие лимузины равнодушно проносились мимо, сидевшие в них брезгливо морщились и недоумевали, как это можно было допустить в Париж, в самой центре страны, этих нищих. В киосках на бульварах можно было купить советские газеты «Правду» или «Известия». Шрифт был мелкий, убористый, деловой. Какие-то резолюции, отчеты, указы читать было скучно. Сенсаций никаких, люди строят, хлопочут, работа кипит, пишут только самое важное, деловое, необходимое. А парижскую газету развернешь — сенсация за сенсацией. Президент вылетел из окна вагона. И насмешливый Аминадо уже пишет: где еще в подлунном мире из вагонного окошка влетают президенты в полосатых пижама? Виолет Нозьер отравила отца, чтобы получить страховую премию. 17-летняя убийца содержала своего любовника. Миллионер, спичечный король Ивар Крегер бросился с аэроплана. Какой-то русский Иван Горгулов пустил пулю в президента республики Поля Думера. Дальше идут описания убийства, допросы свидетелей. Почему вы это сделали? Месть большевикам, чтобы обратить внимание. На что, на кого? Бред какой-то. «Разложение, гнилой Запад», — писали советские газеты. Мы хохотали, мы от души смеялись над этими отсталыми советскими взглядами. Сами жрут воблу, а еще нас учат. Ха-ха-ха, это мы-то гнилые. Как вам нравится? Мы европейцы, парижане, соль мира. Берегите складку на брюках русской эмиграции, издеваясь, вещал Аминадо. И мы берегли. Тянулись из последнего, покупали на распродажах расшикарные платья женам, обзаводились смокингами, засовывали гвоздички в петлички. О родине тосковали, но как-то платонически. Вспоминали березки, белые ночи, былой блеск, богатство, кто что. Говорили нескончаемо, но точно о покойнике. Было, мол, и умерло. Правда, писалось о России много. Последние новости и возрождение ежедневно закатывали всякие сенсации о расстрелах, голоде, бунтах в армии и прочем. Неутомимый Милюков, умный, сухой и властный, крепко держал в руках бразды правления либеральной эмиграции. Он неутомимо читал лекции о каких-то сдвигах, термидоре, о неизбежном поправении большевиков, обещая скорое возвращение домой. Тонко и нудно жужжала песья муха Кускова, рассказывая из писем очевидцев и рижских сообщений о недовольстве советской молодежи, о падении роста комсомола, делала подсчеты, выводы, заклинала. Но лекции пустовали, от Кусковой отмахивались. Керенскому не верили, не могли простить ему костюм сестры милосердия.